Глава 26, в которой Пима пытается повторить прием «когтистый шар». Пещера была огромной. С потолка свешивались сталактиты, между которыми копошились тысячи летучих мышей. Животных нисколько не беспокоил свет электрических светильников в несколько рядов, закрепленных на проводах под сводами. Из главной пещеры отходило сразу несколько боковых тоннелей ответвлений, по которым передвигались небольшие вагонетки, заполненные камнями. Их толкали люди в темной одежде. Рабочие, среди которых были и дети, и взрослые, таскали мешки с песком, долбили стены кирками, орудовали ломами и лопатами. Из-за этого в пещере стоял невообразимый грохот. Видимо, об этом шуме и говорили призраки королевского госпиталя. Рудокопы были закованы в кандалы, и длинные цепи тянулись по полу во всех направлениях. Это был золотоносный рудник, в котором работали рабы. «Эге», — сказал кот, — «вы подумали о том же, о чем и я?» «Да», — кивнул Триш. «А о чем?» «Так вот куда деваются похищенные». «Значит, нет никакого монстра?» — обрадовался Триш. «Монстр есть, ведь кто-то похитил всех этих людей», — заметила Дарина. «Но на кого он работает? Не думаю, что за ним стоят сверхъестественные существа. Эту загадку нам и предстоит разгадать». По пещере с грохотом проехал небольшой состав, тянущий за собой 5 вагонеток, заполненных золотой рудой. Среди плененных шахтеров прохаживались надсмотрщики в черной кожаной одежде. Их лица были закрыты кожаными масками. Каждый держал в руке плеть и хлестал ею рудокопов, когда они останавливались, чтобы перевести дух. «Они и правда совершенно одинаковые», — удивился Триш. «Только посмотрите!» Надсмотрщики были похожи друг на друга и телосложением, и странной слегка вытянутой формой головы, но их лица невозможно было разглядеть из-за широких масок. Кроме них по пещере прохаживались и другие странные фигуры в черных плащах с капюшонами. Они следили за происходящим, но ничего не предпринимали. «Кажется, у надсмотрщиков есть свои надзиратели», — кивнул на них Акаций. «Что будем делать?» — нервно спросил Пима. «Нужно освободить этих людей». «Верно», — согласилась Дарина. «Но сколько здесь надсмотрщиков?» «Я насчитал 9, — ответил Триш. «И это только громилы с плетьми. Парней в плащах тоже не стоит списывать со счетов». «А нас всего 4. Голыми руками мы с ними не совладаем. Пима, а ты сможешь вырубить всех своим электрическим посохом?» «Если только по одному и с небольшими паузами», — виновато развел руками Пигмалион. «Я же говорю, моя трость еще слишком слаба и часто требует дополнительной подзарядки». «Главное, что мы нашли пропавших людей. Сейчас для нас лучший выход — вернуться в город, чтобы предупредить мэра и остальных», — сказала Дарина. «Сцилла обещала собрать горожан. Все вместе мы справимся с этими гадами». «Про монстра не забывайте», — напомнил Акаций. «Если он и впрямь такой огромный, как мы его одолеем?» «Об этом я еще не думала», — ответила Дарина. «Но мы что-нибудь сообразим. А теперь давайте выбираться отсюда, пока нас никто не заметил». Они тихо попятились назад в темный коридор. В этот момент один из надсмотрщиков грубо рявкнул на изможденного мальчишку в цепях и начал лупить его плетью. Мальчик кричал и пытался закрыться худыми руками, но плеть оставляла на его теле кровавые следы. И Триш не выдержал. Он схватил с пола увесистый булыжник и швырнул его в надсмотрщика. Камень угодил прямо в голову. Раздался металлический ляск, будто кто-то пнул пустое ведро, а затем надсмотрщик, который от удара камнем даже не покачнулся, медленно повернулся лицом к Тришу и уставился на парня сквозь прорези своей кожаной маски. «Лазутчики!» — громко завопил он. В руднике поднялся переполох. Надсмотрщик взмахнул плетью, а затем резко дернул ее на себя. Плеть, как живая, обвелась вокруг шеи Триша и потянула его к надсмотрщику. Но парень сам бросился вперед и сильным ударом сшиб мучителя с ног. Пима потрясенно ахнул. Дарина изумленно уставилась на Триша, а тот, позабыв об осторожности, уже мутузил громилу кулаками. Плененные рудокопы в цепях радостно загалдели, а Триш даже не замечал, что к нему с разных сторон бегут еще пятеро громил. Дарина бросилась другу на выручку. Схватив с пола пещеры кусок ржавой трубы, она заслонила Триша и принялась размахивать железякой, отгоняя нападающих. «Отступаем!» — испуганно завопил кот. «Отступаем во все лопатки!» «Поздно!» — произнес Пима, озираясь по сторонам. Надсмотрщики расступились, пропуская Бию с черным зонтиком в руках. Юная ведьма довольно ухмылялась. У ее ног плелся брат Шестихвост. «Снова ты?» — разозлилась Дарина. «Я?» — усмехнулась Бия. «А вам все не имется, герои! Будь ты чуточку поумнее, разрушительница заклятий, удрала бы из золотой подковы этой же ночью, так нет же! Принесла тебя нелегкая!» «Но теперь не уйдешь. Я тебя выпотрошу, но выясню, почему ты не подвластна магии эсселитов». «Слабовата ваша магия», — гордо вскинула голову Дарина. «А вот сейчас и проверим. А ну, разойдись!» — крикнула Бия. «Кулак великана!» Она вскинула зонтик и выстрелила зеленой молнией. Дарина оттолкнула Триша и сама прыгнула в сторону. Молния угодила в одного из громил в кожаной маске. Тот с лязгом рухнул на пол, а Бия громко чертыхнулась. «Когтистый шар!» — крикнула она и схватила за шиворот кота. «Как опять?» — истошно завопил брат Шестихвост, когда она швырнула его в ребят. «Да сколько можно?» «У нас тоже есть когтистый шар!» — заявил Пима и схватил за шкирку акация. Но тот оказался слишком тяжелым. Пима не удержался на ногах и свалился на спину, а толстяк акации шмякнулся на него сверху. А Шестихвост, визжа и размахивая когтями, влетел в толпу стражников. Он драл всех, кто попадался под лапы. Тем временем Дарина схватила Триша за руку и быстро потащила за собой. Пима бросился за ними, акации не отставал. «Ловите!» — вопила позади них Бия. «Держите!» Друзья мчались по коридору, а позади грохотали тяжелые ботинки надсмотрщиков. Выбежав в соседнюю пещеру, ребята с ужасом поняли, что выхода там нет. Зато перед ними возвышался ужасный, огромный монстр, покрытый черной косматой шерстью. Из-под огромных витых рогов смотрели круглые глазищи. Острые когти упирались в каменный пол пещеры. Акаций громко взвизгнул и приготовился снова упасть в обморок, но Триш его подхватил. Пима очумело заморгал. «Вы его тоже видите?» — спросил он. «Видим», — кивнул Триш, — «к сожалению». «Как хорошо, значит, мне не мерещится». «Сейчас нас сожрут», — пролепетал Акаций. «А я еще так молод!» «Но он даже не шевелится», — прошептал Триш. «Взгляните». Дарина озадаченно смотрела на монстра. Он расплывался перед ней, словно в густом тумане. Казалось, ужасная фигура была соткана из сизого дыма, который постоянно менял свои очертания. Монстр, к счастью, не двигался, значит, нападать пока не собирался. Что-то с ним было не так, но она не могла понять, что именно. Дарина взглянула на когти чудовища. Они блестели, словно были сделаны из железа. И чем дольше она на них смотрела, тем отчетливее становилась картина. Вот проявились железные заклепки на когтях, места стыков стальных пластин, швы сварки. Девочка бесстрашно приблизилась и провела рукой по косматой черной шерсти. Акаций позади нее громко ахнул. И тут дым рассеялся. Перед ребятами стоял древний боевой робот, склепанный из толстых железных пластин. Рога оказались покореженными антеннами, глаза — огромными стеклянными прожекторами, косматая шерсть — поцарапанной ржавой броней, покрытой глубокими трещинами. «Это же робот!» — выдохнул Триш. «Никакое не чудовище!» Пима с облегчением вытер пот со лба. «Это морок», — догадалась Дарина. «Заклятие, которое прикрывало робота, заставляло всех видеть огромное чудовище и не замечать очевидного. Монстров все же не существует». «Догадалась-таки!» — крикнула подоспевшая Бия. «Что вы здесь творите?» — обернулась к ней Дарина. «Не твое дело! Хватайте их, бездельники!» Дарина и Триш проворно рванулись в разные стороны. Бия, выкрикнув очередное заклинание, пальнула в них молнией из зонта. Разряд ударил в стену и выбил из нее несколько огромных камней. Булыжники посыпались вниз, ребята едва успели отскочить. Тут Пима не вытерпел, вскинул свой самодельный посох и выстрелил в ответ. Молния пронеслась над головой перепуганной исселитки и сшибла с ног одного из надсмотрщиков. Тот врезался в стену и снова послышался стальной ляск. «Посох исселитов?» — вытаращила глаза Бия. «Откуда он у вас?» «Не твое дело!» — крикнул Пима. Он попытался выстрелить еще раз, но заряд иссяк, а крутить колесо на рукоятке времени уже не было. Надсмотрщики тут же схватили Триша и Дарину и заломили им руки назад. Пима и Акация ошалело хлопали глазами. «Что встали? Бегите за подмогой!» — крикнул им Триш. Словно очнувшись, кот и мальчишка бросились к входу в королевский госпиталь. «Мы мигом!» — крикнул на бегу Акаций. «В погоню!» — злобно приказала Бия. Но беглецы мчались с такой скоростью, что неповоротливые надсмотрщики не поспевали за ними. Обоим удалось скрыться в темноте подземных тоннелей. «Ваша песенка спета», — заявил Триш. «Они приведут помощь, тут-то вашим планам конец». «Да неужели?» — скривилась Бия. «И кого же они позовут на помощь?» «Мэра Портофея!» «Мэра?» Юная исселитка захохотала так громко, словно только что услышала лучшую шутку в своей жизни. «Ну-ну, посмотрим, чем все закончится». Она щелкнула пальцами и указала зонтиком на пленников. Надсмотрщики без лишних слов потащили их по узкому темному коридору, втолкнули в тесную сырую камеру и бросили на холодный пол. «Посидите пока здесь, потом решим, что с вами делать», — хмуро сказала Бия. Тяжелая железная дверь с грохотом захлопнулась, заскрежетали стальные засовы, и пленники остались вдвоем.